Глава 16. На следующий день. Штаб целевой группы по делу Шифра Академии ФБР «Куантика». Нина изучала висевший на стене план, когда кто-то легонько похлопал ее по руке. «Он ответил на сообщение в Твиттере», — сообщил ей сотрудник кибератела. Шифр клюнул на приманку через час после утреннего совещания. Чтобы скоротать ожидания, Нина и ее товарищи по команде присоединились к другим агентам, аналитикам и техническим сотрудникам, оснащавшим самую большую переговорную. Отныне здесь находился штаб целевой группы, который учредил Бакстон, пока Нина с Уэйдом летали в Калифорнию. На стенах теперь висели карты и схемы со снимками жертв и копиями зашифрованных посланий. Для сотрудников оборудовали рабочие места, сгруппированные в зависимости от задач. Разные команды специалистов анализировали свою часть информации. Голоса сливались в деятельный гул, отчего казалось, что дела наконец-то идут на лад. Поставив на стол чашку с кофе, Нина направилась к компьютеру, на котором отслеживали сетевую деятельность Шифра. Она заняла стул перед монитором. Рядом разместились Уэйд и Кент. «Держите его на крючке как можно дольше!» — крикнула Брэк со своего рабочего места. «Скользкий гад продолжает запутывать следы, но если хватит времени, мы попробуем его отловить». Нина кивнула. Брэк помогла убедить Бакстона, что Нина должна вести переписку с Шифром, ведь из всех агентов именно она больше всего ему интересна. Кент, скрипя сердце, поддержал этот план, при условии, что Нина согласует с ним свои ответы, где, как не здесь, пригодятся его навыки психолингвистики. Оставшись в меньшинстве, Уэйд нехотя признал, что наблюдение за перепиской в реальном времени — неплохая возможность изучить повадки подозреваемого. Профайлер занял место справа от Нины, вооружившись блокнотом и ручкой, а также водрузив на кончик носа очки и половинки. Минувшей ночью Брэк написала Шифру с официальных аккаунтов ФБР в Фейсбуке, Инстаграме и Твиттере, однако ответ пришел только сейчас. Подозреваемый выбрал Твиттер. Нина перечитала первое сообщение, составленное всей командой. Наживка, призванная пробудить интерес. Все коротко и по делу. ФБР. «С тобой хочет поговорить Нина Геррера». Ответ был столь же лаконичным. Шифр. «Это ты, воительница?» «Клюнул», — обрадовался Кент. «Пишите максимально кратко. Посмотрим, сразу ли он поверит». ФБР. «Да, это я». Шифр. «Докажи». «Расскажи то, о чем знает только воительница. У тебя 10 секунд». «Он не дает времени на размышления», — прокомментировал Уэйд. «Это проверка». Слева раздался басовитый голос Кента. «А еще он задает направление разговора, хочет чувствовать себя главным. Вспомните какую-нибудь деталь, которая связана с его властью над вами». ФБР. «Ты схватил меня за волосы». Шифр. «Мне нужно то, чего нет в полицейском отчете. Напряги память, иначе я уйду». Держа пальцы над клавиатурой, Нина попыталась вспомнить какой-нибудь маленький, но важный нюанс. Вот она лежит ничком на столе, голова повернута на бок, мокрая от слез щека упирается в холодный металл. Это один из немногих моментов, когда Шифр пропал из виду. Ее взгляд мечется в поисках выхода. Прямо напротив дверь, а правее — ФБР, плакат «Миннесота Вайкингс», на стене сарая. Шифр. «Умница! В награду я отвечу на твой вопрос». «В награду?» — Кент ухмыльнулся. «Сам Всевышний удостоил нас вниманием. Классическая мания величия». Он подвинулся ближе к Нине. «Задайте ему вопрос открытого типа. Почему, зачем, как?» ФБР. «Зачем ты все это затеял?» Шифр. «Это ты мне скажи?» «Хочет знать, что мы о нем думаем», — заключил Кент. «Он подозревает, что мы анализируем его слова. Попробуйте польстить его самолюбию. Выманите ответ». ФБР. «Не понимаю, о чем ты. Объясни». Шифр. «Я разочарован». «Не упустите его!» — привстав, крикнула со своего места Брэк. «Поговорите о его поступках», — предложил Уэйд. «Он наверняка еще никому не хвастался. Предоставьте ему такую возможность». «Нужно погрузиться глубже», — признала Нина. Она наивно полагала, что сможет общаться с Шифром, ничем не рискуя, однако этот подход не сработал. за доступ к его мыслям придется заплатить. Доверившись чутью, Нина сменила тактику. «ФБР, тебе нравится наблюдать, как другие страдают?» «Шифр, нет, даю еще одну попытку». «Он пока здесь», — сказал Кент. «Но еще одна промашка, и мы его потеряем». «Подскажите что-нибудь», — обратилась Нина к Уэйду. Тот задумчиво посмотрел на покрытую схемами стену. «Все его жертвы — трудные подростки, девушки, которые никому не нужны», — закончила Нина и начала печатать. «ФБР, ты забираешь то, что больше никому не нужно». «Шифр, тебя, например, в яблочко». Не выдав свою радость, Нина продолжила вглядываться в экран. Кент одобрительно похлопал ее по плечу. «Вы молодец», — шепнул он. «Только помните, у него извращенный ум. Он сукин сын с поехавшей крышей». «Спасибо, я в курсе», — Нина выдавила улыбку. «ФБР, как ты понимаешь, что девушка никому не нужна?» «Шифр, я все вижу». «Как любопытно он выразился», — заметил Кент. «Возможно, намекает на то, что тщательно готовится, прежде чем напасть». «Попробуйте узнать про его методы», — оживился Уэйд. «Как он выслеживает жертв?» «ФБР, значит, ты сперва наблюдаешь?» «Шифр, я всегда наблюдаю». «Склонен к навязчивому преследованию», — пробормотал Уэйд, делая пометку в блокноте. «Выбор жертвы для него очень важен. Это часть игры». «Попробуем копнуть глубже», — предложил Кент. «Спросите что-нибудь еще о его методах». «ФБР, как ты выбираешь жертв?» «Шифр, они должны быть наказаны». Чувствуя, что эта фраза особенно важна, Нина замерла. Кент и Уэй, должно быть, уже обдумывали подтекст. Кент пристально глядел на экран, будто читая между строк, в прямом и переносном смысле. В его формулировках заметна дистанция. Он пишет не «я их наказываю», а «они должны быть наказаны». Либо ему не по душе то, что он делает, либо он считает себя выше всех и вся. «Второе», — твердо сказал Уэйд. «Он словно бог, карающий грешников, тех, кто недостоин». «А еще бог видит все», — Нина указала на предыдущее сообщение. «Развейте эту тему», — подсказал Уэйд. «Спросите конкретно про вас». «ФБР, а я? За что я заслужила наказание?» «Шифр, ты особый случай». «Нужно выяснить, как он вас выбрал», — сказал Кент. «Это поможет нам узнать, кто он». «ФБР, почему особый?» «Шифр, моя очередь спрашивать». После небольшой паузы появилось новое сообщение. «Шифр, ты с кем-нибудь трахаешься?» «Сменил тему», — проворчал Уэйд. «Мы слишком на него наседали». «Он перешел на скабрёзности». В голосе Кента, обычно спокойным, зазвучало волнение. «Должно быть, хочет выбить вас из колеи. Готовьтесь, он снова попробует вас задеть». Нина не собиралась играть в эти игры. «ФБР, не твое собачье дело». «Шифр, значит, ни с кем. Это из-за меня?» «Он считает вас своей собственностью», — сказал Уэйд. «Хочет быть единственным мужчиной в вашей жизни». «Точно», — кивнул Кент. «Он ревнует». Малейшая мысль об этом вызвала у Нины тошноту. «Я не собираюсь обсуждать с ним личную жизнь», — возмутилась она, чуть не добавив или ее отсутствие. Уэйд и Кент начали наперебой предлагать, как вернуть диалог в прежнее русло. И тут всплыло новое сообщение. «Шифр, ты слишком долго отвечаешь, воительница. Я тебя расстроил? Или этот линялый мозгоправ, с которым ты работаешь, никак не родит ответ?» Уэйд побагровел. «Наверное, увидел меня в новостях и разузнал обо мне в интернете». Найти информацию о докторе Джеффри Уэйде не составило бы труда. Он был довольно известен даже до шумихи вокруг Чандры Браун. Брэк махнула им рукой. «Продолжайте». Дабы не затягивать паузу, Нина набрала первое, что пришло в голову. «ФБР, я отвечаю сама». «Шифр, сколько еще человек с тобой рядом, Нина? Я хочу, чтобы ты осталась одна». «Он впервые обратился к вам по имени», — отметил Кент. «Сокращает дистанцию. Подыграйте». У Нины возникла идея. Вероятно, остальных она приведет в ярость, особенно у Уэйда. Зато может спасти жизнь невинной девушки. «ФБР, тогда попробуй до меня добраться». Кент выругался. «Что вы творите, Геррера?» — процедил Уэйд. «Шифр, обязательно. Вот только время и место выберу сам». Не обращая внимания на советы, звучавшие с двух сторон, Нина быстро набрала ответ. «ФБР. Давай прямо сейчас». «Шифр. Какие мы храбрые. Скоро ты снова будешь молить о пощаде. Твои дружки из ФБР знают, как громко ты рыдала и скулила. Скоро они увидят, какая ты на самом деле». Уэйд притих. У Нины возникло чувство, что он анализирует не только реплики шифра, но и ее собственные. Демонстративно отвернувшись от него, она обратилась к Кенту. «О чем это он?» «Пытается манипулировать», — объяснил Кент. «Хочет держать вас в страхе, как прежде, и таким образом привязать вас к себе. Контролировать, пусть и на расстоянии. Чтобы вы думали о нем, даже если он далеко. Для него это очень важно, ведь сам он постоянно о вас думает». Мрачно улыбнувшись, Нина напечатала сообщение. «ФБР, забудь о других. Это касается лишь нас двоих». «Шифр». «Да, так было и будет. Ты начало и конец, Нина». «ФБР, тогда покончим с этим прямо сейчас. Только ты и я. Больше не нужно никого убивать». Все вокруг замолкли. Нина знала, что десятки людей в здании следят за диалогом на своих мониторах, в том числе Бакстон. «Шифр. Прощай, воительница. До новых встреч». На следующее сообщение он не ответил. Бакстон пришел из своего кабинета и сразу направился к Брэк. «Вам удалось его отследить?» Она помотала головой, опустив глаза. «Он скачет с сервера на сервер. Раньше я с таким сталкивалась, только отслеживая переговоры террористов. Да и те не всегда использовали столько запасных путей. Этот парень либо работал в технической сфере, либо изучил тему вдоль и поперек». «Вы ведь по-прежнему можете его заблокировать?» — спросил Бакстон. Брэк подняла голову. На ее миловидном лице проступила решимость. «Конечно. Только потребуется пара минут. Руководители соцсетей уже дали добро. Они готовы по первому требованию удалить странички шифра, так как он пропагандирует убийство. Мы попросили отложить блокировку в интересах расследования, но как только я дам команду, лавочку прикроют». «Пока повременим», — сказал Бакстон. «Ведь это единственный способ общаться с подозреваемым напрямую». «Кстати, о сообщениях», — он повернулся к Нине. «Что это, черт возьми, было?» Пока шеф разговаривал с Брэк, Нина размышляла, как избежать начальственного гнева. Она решила ответить максимально честно. «Я пыталась предотвратить еще одно убийство». Напоминание о том, что на кону жизнь девушки, немного смягчило Бакстона. «Вы должны были следовать инструкциям, агент Геррера». «Ответы шифра дали нам пищу для размышлений, сэр», — кашлянув заметил Кент. Нина благодарно посмотрела на него, однако увидела в ответном взгляде упрек. Похоже, Кент, как и шеф, ее тактику не одобрял. «И какие у вас соображения?» — осведомился Бакстон. «Я еще раз изучу копию переписки, выявлю характерные обороты речи и поищу совпадение в нашей базе. На данный момент могу сказать, что подозреваемый очень умен и образован, использует нестандартные фразы. Есть признаки обсессивно-компульсивного расстройства, которое, возможно, затрагивает его работу или личную жизнь. Он любит все систематизировать, действует методично», — помолчав, Кен добавил. «А еще у него невероятная мания величия». «Жду подробные анализы поскорее», — сказал шеф и повернулся к Уэйду. «А вы что думаете?» Геррера хотела, чтобы подозреваемый пересмотрел свои планы и примчался за ней. Она поставила под сомнение его мужественность, а для шифра это чрезвычайно больная тема. Теперь он захочет поквитаться?» Уэйд покосился на Нину. «Мне кажется, он сократит время на разгадку последнего кода. Убьет очередную жертву, чтобы публично над нами посмеяться. А может, совершит еще несколько убийств, тем самым продемонстрировав свои возможности. Каков бы ни был план, последней его целью станет Геррера». «А плакат «Вайкингс», — напомнил Бакстон. «Он поможет установить личность преступника?» «Плакат может значить что угодно», — вздохнул Уэйд. «Например, подозреваемый родом из Миннесоты, или ярый болельщик, или считает себя реинкарнацией Эрика Рыжего. Слишком мало информации». Нина снова подумала о плакате и о том, что произошло в сарае, где он висел. «Его восхитили шрамы у меня на спине». Поверх них он оставил собственные отметины. Двум другим девушкам он тоже нанес по три ожога. Нарисовал треугольник. Взглянув на Уэйда, Нина задала вопрос, который мучил ее 11 лет. «Почему?» «Он заклеймил вас в прямом смысле слова. Отметил вас как свою добычу. Перекрыл клеймо предыдущего владельца своим собственным». Уэйд взъерошил пальцами седые волосы. «Что до других жертв, либо эти ожоги стали его подписью, либо он делал девушек похожими на вас». «Он наградил вас своим клеймом», — добавил Кент. «И точно так же в награду», — ответил на ваш вопрос. «Эта манера изъясняться поможет его опознать, когда мы выделим группу подозреваемых». «А его фраза о том, что я — начало и конец», — вспомнила Нина. «Значит, я была первой жертвой?» «Возможно, его наклонности проявлялись и раньше», — ответил Уэйд. «Однако я почти уверен, что вы первая, на кого он напал. Осталось выяснить, какое событие побудило его это сделать», — Уэйд помолчал, почесывая подбородок. «Во всяком случае, мы теперь точно знаем, что он приметил вас заранее. По его собственным словам, он за вами следил». «Согласен», — Кен кивнул. «Он уже был одержим вами, и его тяга лишь усилилась, когда он снова вас нашел». Нина задумалась. Что же почувствовал Шифр, когда впервые за долгие годы увидел ее на Ютьюбе? Разозлился? Встревожился? Приревновал к насильнику из парка? Возможно, подумал, что она сама нарывалась, бегая в безлюдном месте. «Судя по всему, он охотится на девушек-подростков со сложной семейной ситуацией. Одиночек», — подытожила Нина, подражая Уэйду. «Он считает, что эти девушки должны быть наказаны». «Мнит себя вершителем судеб», — Кент нахмурил белесые брови. «Сам выносит вердикт, сам исполняет приговор». «Словно верховный судья», — прибавил Уэйд. «Или разгневанный бог». Брэк подошла к остальным. «По-вашему, он религиозный фанатик?» «Возможно». Мысль явно показалась Уэйду дельной. «Только не в привычном понимании. Он не исполняет волю Господа, не подчиняется высшим силам. Он считает высшей силой себя». «Что возвращает нас к его поведению», — подхватил Кент. «Все его действия несут определенный смысл. Он выбрал в жертву девушку из Вашингтона, чтобы мы обязательно провели параллель с Геррерой. Он хотел вовлечь ее в расследование и ради этого пошел на риск». «Даже пожертвовал ценной вещью», — заметил Уэйд. «Оставил на месте преступления кулон, который хранил 11 лет». «Трофей», — подсказала Нина. Уэйд сдержанно кивнул. То, что он расстался с такой значимой вещью, означает одно из двух. Либо у него есть нечто более ценное, либо он планирует восполнить утрату. У Нины пересохло во рту. Шифр снова хочет поймать ее в свои сети. Он заявил об этом предельно ясно и настолько уверен в успехе, что даже пожертвовал главным трофеем. Раньше она об этом не задумывалась. Нина сделала единственный логичный вывод. «Я должна восполнить его утрату».